Джерри успокоился, втиснув свою золотистую морду по самые глаза, и замер, позабыв об Ариэле, под напором ветра, поворачивавшемся к солнцу, позабыв о Майкле, который все уменьшался, по мере того, как увеличивалось расстояние до вельбота. И вилла замерла. Оба ушли в игру, хотя для нее это было ново. Джерри не шевелился, пока хватало выдержки. Потом волна любви захлестнула его, и он засопел. Так же громко, как засопел, когда-то сунув морду в руку шкипера на палубе Эринджи. И как тогда шкипер, так и теперь богиня, рассмеялась журчащим любовным смехом. Пальцы ее почти до боли стиснули морду Джерри. Другой рукой она так крепко прижала его к себе, что он едва мог вздохнуть. Однако он все время мужественно вилял обрубком хвоста, а, высвободившись из восхитительного объятия, прижал уши и, лизнув ее в щеку, алым языком схватил зубами ее руку и оставил на нежной коже отпечаток любовного укуса, который боли не причиняет. Так исчезли для Джерри Тулаги и бунгало комиссара на вершине холма. Исчезли суда, стоявшие на рейде, и Майкл, его кровный брат. Джерри привык к таким исчезновениям. Так же ведь исчезали, как сонные грезы Мэриндж, Сома и Эринджи, так исчезали все миры, гавани, рейды и атолловые лагуны, откуда уходил Ариэль, чтобы плыть дальше по необъятному простору моря. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2006 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.